Глава третья. Измеритель высоты представлял собой вертикальную шкалу, с верхушки которой на маленькой аккуратненькой пружинке свисал небольшой грузик. Как только судно устремлялось в небо и сила тяжести падала, грузик поднимался выше по шкале. Принцип действия прибора был настолько прост и эффективен, что за целых 50 лет никто ничего нового предложить не смог. И лишь пружинка, которую ранее заменяла тонкая, как волосок, стружка бракки, теперь изготовлялась из высококачественной стали. За последние десятилетия металлургическая промышленность Калкарона шагнула далеко вперед, и гарантированная степень жесткости стальных пружин позволяла с легкостью регулировать высотомер. Толлер внимательно изучил инструмент, убедился, что прибор показывает нулевую гравитацию, вынырнул из каюты и подплыл к поручням мостика. Флот достиг зоны невесомости к середине дня, а это означало, что солнечные лучи падали сбоку, параллельно палубе. С одной стороны, Вселенная сохраняла обычный темно-голубой цвет, обильно усеянный серебром звезд и спиралей, но с другого борта располагался настолько мощный источник света, что на него практически невозможно было смотреть. Под ногами Толлера огромный диск верхнего мира делился ровно на две половинки – ночную и дневную, причем последняя максимально усиливала омывающее корабли сияние. Сверху, полускрытая газовым баллоном, кружилась старая планета, также стараясь добавить яркости окружающему пространству. Прямо напротив Толлера, залитые ослепительными лучами солнца, плыли еще три баллона, снабженные вместо легчайшей коробки, которая обычно использовалась на небесных кораблях, воздушными гондолами. Плавные очертания гондол были слегка нарушены двигателем вертикального подъема, выхлопной конус которого торчал прямо под килем. Чуть ниже, разделенные группками по четыре, на фоне мерцающего великолепия верхнего мира, поднимались еще 16 кораблей, составляющих основную часть флотилии. Сверху их баллоны казались идеально круглыми, словно маленькие планетки, меридианами которых выступали линии швов. Рев реактивных выхлопов наполнял небо, периодически достигая оглушительного уровня, когда несколько судов одновременно выбрасывали клубы газа. Толлер приставил к глазам бинокль, пытаясь отыскать станции воздушной обороны, но это оказалось нелегко. На планеты или Солнце ориентироваться было бесполезно, и проблема заключалась в том, что он понятия не имел, в какую сторону лучше всего смотреть. Высотомер обладал погрешностью в дюжины миль, а конвекционные потоки, благодаря которым воздух межпланетной перемычки был столь холоден, зачастую создавали еще и боковые смещения. Огромные по человеческим меркам станции в ледяной безбрежности центрального пояса превращались в крохотные точки. «Что-нибудь потеряли, юные Маракайн?» Голос принадлежал королевскому эмиссару Траю Кетторану, возглавлявшему экспедицию. Плохо перенося невесомость, посланник предпочел лететь на одном из усовершенствованных судов, надеясь, что уют закрытой каюты поможет ему справиться с приступами хвори. Его ожидания не оправдались, но, несмотря на почтенный возраст, он стойко сопротивлялся недомоганию. Совсем недавно Траю Кетторану исполнился 71 год. Он был одним из старейших членов экспедиции. Назначенный королевой Дасиной на ответственную должность, он хорошо помнил прежнюю столицу Колкорона, Ро-Атабри, и, следовательно, обладал достаточными знаниями, чтобы точно оценить состояние города. «Я имею приказ проверить группу внутренней обороны», — ответил Толлер. «Небесная служба пожертвовала этой экспедиции целых 20 судов, и в результате нам придется пропустить проверку, проводимую раз в 50 дней». Однако на случай, если я увижу, что произошло нечто крайне серьезное, мне были даны полномочия забрать один из кораблей экспедиции и решить проблему, сколько бы времени это ни заняло. «Тяжкое бремя для юного капитана», – посочувствовал Кет Таран, и его вытянутое бледное лицо слегка оживилось. Но даже располагая таким замечательным биноклем, неужели осмотр с расстояния нескольких миль может дать какой-нибудь результат? «Я должен провести лишь поверхностную оценку положения», – сознался Толлер. «По правде говоря, на сегодняшний день внешнего осмотра станции вполне хватает. Если одна из них вдруг начнет дрейфовать к верхнему миру или миру, я должен просто вернуть ее на прежнее место. Но раз одна начнет падать, разве остальные не последуют за ней?» Толлер отрицательно покачал головой. «Инерция здесь абсолютно ни при чем. На станциях содержатся химические вещества – пикон, халвел, огненная соль и так далее, поэтому малейшее изменение условий хранения – может привести к выделению газов, которые обязательно отыщут какую-нибудь щелку в корпусе и проникнут наружу. Подобная тяга легка, как девичье дыхание, но если утечка будет продолжаться достаточно длительный период времени, прибавьте к этому постоянно увеличивающуюся силу притяжения, мы получим настоящего неуправляемого левиафана, стремящегося разбиться вдребезги о тот или другой мир. Небесная служба старается не доводить дело до подобной катастрофы, а принимать меры заранее». «У вас неплохо подвешен язык, юный Маракайн», – отметил Кетаран, пуская сквозь шарф, охраняющий лицо от лютой стужи зоны невесомости, облачка белого пара. «Вы никогда не задумывались о дипломатической карьере?» «Нет, но если я не обнаружу эти проклятые колбасные шкурки из древесины, чувствую, придется задуматься». «Я с удовольствием помогу вам. Сейчас я готов заняться чем угодно, а лишь бы забыть о собственном желудке, так и рвущемся наружу». Кет Таран потел слезящиеся глаза перчаткой и принялся изучать небо. Не прошло и нескольких секунд, как он, к огромному удивлению Толлера, довольно хмыкнул. «Не это ли мы ищем?» Он указал прямо на восток, чуть левее трех следующих параллельным курсом кораблей. «Вон та ниточка пурпурных огоньков». «Пурпурных огоньков? Где?» Толлер отчаянно пытался рассмотреть что-либо необычное в указанной части небосвода. «Вон». «Да вон же. Неужели вы не...» Кетаран разочарованно вздохнул. «Ну вот, опоздали. Они уже исчезли». «Сэр, на станциях нет никаких огоньков. Ни пурпурных, ни каких-либо еще». Чуть насмешливо, чуть раздраженно фыркнул Толлер. «На них установлены отражатели. Если посмотреть под определенным углом, они загорятся белым сиянием. Наверное, это был метеор». «Что я, метеора? Никогда не видел. Так что не пытайтесь». Кет Таран снова запнулся и ткнул пальцем теперь уже в другую часть неба. «Вот она, ваша драгоценная группа обороны. Только не говорите мне, что я опять ошибаюсь. Ведь я отчетливо вижу вереницу белых искорок. Ну что, прав я, прав?» «Вы абсолютно правы», – подтвердил Толлер, нацеливая бинокль на станции и дивясь про себя везению пожилого человека, который сразу умудрился направить свой взгляд в нужном направлении. «Прекрасная работа, сэр». «Вот именно, тоже мне пилот называется. Не будь мой желудок столь своенравным, я б...» Кетаран яростно чихнул, вернулся в каюту и прикрыл за собой дверь. Толлер улыбнулся, услышав целую серию обчхи, перемежаемую приглушенными проклятиями. За первые 5 дней полета к зоне невесомости он успел привыкнуть к старику и даже полюбил его за постоянное насмешливое ворчание. Он искренне уважал ту стойкость, с которой посланник сносил все трудности перелета. Большинство людей его возраста изобрели бы и миллион причин, лишь бы переложить ответственность на соседа, но Кет Таран охотно подчинился приказу королевы и был твердо намерен исполнить свой долг. Это задание стало еще одним в многолетней, длиной в целую жизнь, веренице обязанностей, возлагаемых на него сувереном. Толлер вновь пригляделся к станциям обороны и с облегчением отметил, что все они выстроены в идеально прямую цепочку. Только-только получив звание пилота небесного корабля, он с радостью участвовал в рейдах к станциям. Вступая поначалу в темный, вызывающий чувство клаустрофобии корпус, Толлер не раз ощущал, как его обволакивает почти мистическая атмосфера, пробуждающая к жизни дух дедушки и его героической эпохи. Однако очень скоро он понял бесполезность самого существования так называемой группы внутренней обороны. Раз никакой угрозы со стороны дальнемирцев не существует, стало быть, и станции не нужны. А если же загадочные завоеватели все же решат напасть, то против их технического превосходства станции все равно не выстоят. Эти деревянные оболочки были только видимостью защиты, возведенной для успокоения уже стареющего короля Чаккела. Для Толлера их принципиальная важность состояла в том, что, следя за ними, небесная служба напоминала людям о возможности путешествий в космосе. Убедившись, что отклоняться от вертикального курса не потребуется, он опустил бинокль и задумчиво посмотрел в сторону остальных трех кораблей, составляющих его группу. Одним из них командовала Вантара. С того самого момента, как он узнал, что графиня примет участие в экспедиции, он никак не мог решить, какой подход лучше использовать в дальнейших отношениях с ней. Может быть, увидев его равнодушие и молчаливые осуждения, девушка извинится, и они помирятся. Или наоборот, стоит притвориться бодрым и жизнерадостным, отнестись к ее рапорту как к заурядной стычке, которая неизбежно происходит при встрече двух независимых характеров. Тот факт, что он, пострадавший, раздумывает о будущем примирении, слегка беспокоил Толлера, тем более, что в конце концов все его планы так и не пригодились. Во время приготовлений к перелету Вантара предпочитала держаться на расстоянии, причем проделывала это с таким изяществом, что Толлера не утешала даже мысль о том, что раз его избегают, значит к нему неравнодушны. Часом позже флот миновал точку абсолютной невесомости, вереница станций бесследно затерялась в небесных просторах, а притяжение мира начало оказывать заметное воздействие на скорость кораблей. С помощью мигалки генерал Оут, главнокомандующий флотом, известил всех пилотов о начале маневра переворота. Радуясь возможности немножко отвлечься от воздушной рутины, Толлер ухватился за страховочный трос и спустился с мостика на палубу, где у пульта управления нес вахту лейтенант Корревальд. Корревальд, будучи еще совсем новичком, облегченно вздохнул, увидев, что ему не придется выполнять сложный маневр самому. Он сдал вахту и отплыл немножко в сторону, наблюдая за Толлером, который с готовностью взялся за эту весьма нелегкую задачу. Четыре гибкие подпорки-трубки соединяли гондолу с баллоном, что помогало всей конструкции двигаться синхронно, когда в действие вступали судовые машины. Несмотря на то, что сам по себе баллон был очень легким, тоненькая оболочка из покрытой лаком парусины, газ, содержащийся внутри него, весил многие тонны, а следовательно обладал громадной инерцией, поэтому при смене курса нагревать его следовало с большой осторожностью. Пилот, слишком решительно взявшийся за управление боковыми двигателями, вскоре обнаружит, что одна из труб подпорок вдруг прошила баллон. В условии невесомости подобное повреждение ничем серьезным не грозит, но справиться с ним нелегко, и починка корабля, как правило, отнимает много времени, так что провинившийся не раз успеет пожалеть о своей ошибке. Прошла, казалось, целая вечность после того, как Толлер запустил один из крошечных перекрестных двигателей. Сначала его тяга вроде бы не оказывала на судно никакого воздействия, но вдруг огромный диск верхнего мира медленно начал двигаться вверх. Вскоре он завис над поручнями корабля, представ перед командой во всем своем великолепии. Старая планета тем временем вынырнула из-за баллона и начала опускаться вниз. В этот момент, просто крутя головой из стороны в сторону, Толлер мог любоваться сразу двумя планетами, открытыми для обозрения. В небе плыли миры-близнецы, арены, на которых человечество сражалось и погибало, ради прогресса и поступательного хода истории. На фоне планет, освещенные их же лучами, повисли и остальные корабли флота. Каждый из них находился в своей стадии переворота. Каждый пилот предпочитал осуществлять этот маневр по-своему, и арки белого пара, вырывающиеся из боковых двигателей, служили как бы продолжением обширных облачных массивов, сгустившихся тысячами миль ниже. А вокруг царила застывшая в ослепительном сиянии Вселенная. Круги, спирали и всяческие течения, лучащиеся серебром, россыпи бриллиантовых звезд, мерцающих голубым и белесым, молчаливые бродяги кометы и стремительные стрелы метеоров. Это зрелище вызвало у Толлера чувство благоговейного страха и восторга одновременно. Он гордился мужеством людей, осмелившихся совершить межпланетный перелет в хрупких сооружениях из ткани и дерева, и вместе с тем понимал, что, несмотря на все свои амбиции и мечты, люди всего лишь микробы, перебирающиеся с одной песчинки на другую. В этих чувствах он бы никогда и никому не признался, но когда маневр переворота закончился, и корабль начал погружаться в древнюю колыбель человечества, он испытал огромное облегчение. Теперь с каждым часом воздух будет становиться все плотнее и теплее, вбирая в себя жизнь. С бездельем будет покончено, и Толлер снова сможет приступить к выполнению обычных обязанностей. «Вот как это делается», — сказал он, возвращая вахту Корревальту. «Прикажите механикам разогревать машины и напомните им проверить систему отопления». Толлер упомянул отопление потому, что хоть воздушная среда и начнет постепенно уплотняться, направление атмосферных потоков над кораблем изменится. Большая часть тепла, выделяемого баллоном, будет уходить в небесную высь, вместо того, чтобы окутывать гондолу невидимым облаком и защищать пассажиров от смертельного холода. Чтобы перейти на обычный воздушный дрейф, следовало остановить двигатель и переключиться с режима тяги на режим производства горячего газа. Толлер воспользовался перерывом и зашел в носовую каюту, наспех утолить голод. Никто и никогда не пытался объяснить ошеломляющее чувство постоянного падения, которое человек испытывал при прохождении зоны невесомости. Потеря веса плохо отражалась на аппетите Толлера. Довольно долгое время после полетов он вынужден был потреблять пищу через силу, игнорируя все протесты желудка. Разнообразие провизии, содержащейся в пищевых авоськах, вряд ли радовало глаз. Полоски вяленого мяса и рыбы, печеная сдоба и сушеные ягоды и фрукты. Толлер обследовал небогатый выбор продуктов, остановился на куске пирога и без всякого энтузиазма принялся жевать. «Не отчаивайтесь, юный маракайн». Китаран, оккупировавший кресло у капитанского столика, был само дружелюбие. «Скоро мы прибудем в Ро-Атабри, а там я вас проведу по лучшим заведениям двух планет. Правда, предупреждаю, наверняка от них остались одни руины, но тем не менее я все равно устрою вам эту небольшую экскурсию». Китаран подмигнул своему секретарю Парло Вотурбу, сидящему напротив, и оба старика весело пожали плечами, а разом став похожими друг на друга, словно братья. Все еще пережевывая пирог, Толлер хмуро кивнул, признавая шутку. Китаран и Вотурб были ровесниками его деда. Они даже хорошо его знали, чему Толлер не мог не завидовать, и оба дожили до весьма преклонного возраста, сохранив и бодрость, и здоровье. Толлер же сильно сомневался, что в 70 лет сможет похвастаться подобной силой духа и жизнерадостностью. Ему всегда казалось, что мужчины и женщины, пережившие великие события недавней истории, Птертовую чуму, переселение, покорение Верхнего мира, войну между планетами-сестрами, приобрели какие-то особые качества. Их характеры были выкованы в горниле тех времен, тогда как он обречен прозябать в период затишья. Ему никогда не придется испытать себя и вместе с тем завоевать бессмертную славу в действительно суровой передряге. К Как ни пытался, Толлер не мог себе представить, что заурядные и вялотекущие нынешние дни способны одарить человечество приключениями, сравнимыми с теми, в которых участвовал легендарный Толлер-убийца королей. Даже путешествие между мирами, когда-то слывшее наиопаснейшей авантюрой, превратилось в заурядную прогулку. Внезапно комнату озарила яркая вспышка, ворвавшаяся через иллюминаторы левого борта. Противоположная стена каюты залилась багровым светом. С палубы послышался чей-то испуганный вопль. Что это было? Борясь с невесомостью, Толлер начал неловко разворачиваться к двери, как вдруг раздался чудовищный грохот, увенчавшийся ужасным ударом грома, от которого заложило уши. Каюта вздрогнула, и утварь, закрепленная на стенах, шумно задребезжала. Эхо от удара все еще катилось по судну, когда Толлер наконец добрался до двери, открыл ее и вылетел из кабины. Яростные воздушные потоки швыряли судно из стороны в сторону, снасти скрипели и стонали. Лейтенант Корревальд и механики цеплялись за страховочные линии, обратив потрясенные взоры на северо-запад. Толлер повернулся в том же направлении и увидел бурлящий, яростно сверкающий шар, быстро исчезающий в черном небытии. И вновь небо обрело мир и покой, вокруг воцарилась полная тишина, нарушаемая лишь редкими, далекими криками людей с соседних кораблей. «Это был метеор?» – крикнул Толлер, сам понимая глупость и ненужность своего вопроса. «И громадный, сэр!» – кивнул Корревальд. «Прошел от нас на расстоянии мили, может, чуть больше. На какую-то секунду я даже попрощался с жизнью. Не хотелось бы мне снова побывать в подобной передряге». «Скорее всего, больше такой возможности не представится», – утешил его Толлер. «Пусть авиамеханики осмотрят оболочку и особенно внимательно проверят подпорки, как зовут вон того паренька». «Гетчерт, сэр?» «Замечательно. Можете обрадовать Гетчерта. Передайте ему, что пришло его время отработать свой кусок хлеба на корабле». Корревальд направился на корму, где собралась команда, а Толлер ухватился за поперечный линь и подтянулся к поручням. Теперь, когда маневр переворота завершился, с мостика были видны только корабли его группы, плюс качающиеся внизу баллоны четырех ведущих судов, но вроде бы никто из флотилии не пострадал. Толлер не раз поднимался в зону невесомости и поэтому частенько задумывался, что будет, если метеор все-таки врежется в корабль. В такие минуты он находил некоторое утешение в размышлениях о незначительности человека на фоне космических событий. Творения рук человеческих были настолько малы, а Вселенная столь велика, что сама мысль о попадании одной из носящихся по космосу пуль в человеческую мишень казалась абсурдной. Вся ирония случившегося заключалась в том, что всего несколько минут назад он жаловался про себя на тоску и безделье межпланетного перелета, и вот Вселенная как бы ответила ему. Однако не с такими опасностями желал столкнуться Толлер. Он жаждал встречи с противником, с которым можно помериться силами, и которого есть шанс победить. Вряд ли можно назвать великой победой то, что они случайно увернулись от слепого орудия природы, обычного куска скалы, ворвавшегося в пространство меж двух планет из... Толлер поднял голову и посмотрел на юго-восток, туда, откуда прилетел метеор. Внезапно взгляд его остановился на неверных очертаниях крошечного круглого облачка, состоящего из золотистых огненных пылинок. Облако быстро росло, и каждая его точка стремительно увеличивалась в размерах и набирала яркость. Он удивленно рассматривал явление, не припоминая, чтобы подобное встречалось ему посреди сияющих сокровищ небес, и вдруг, словно настройка во внутреннем оптическом приборе сработала, к Толлеру вернулось чувство реальности и перспективы, и он понял, что это такое. Он смотрел на метеоритный дождь, который был нацелен прямо на флот. Стоило ему осмыслить происходящее, как ситуация резко изменилась, и события понеслись с невиданной быстротой. Рой метеоров звездообразно раскрылся, став похожим на какой-то огромный цветок. Приглядевшись повнимательнее, Толлер понял, что в поперечнике надвигающийся гигантский град составляет сотни и сотни миль. Словно окаменев, не способный произнести ни слова, он ухватился за поручни и молча наблюдал, как по вселенной расползается сверкающий веер, заслоняя собой даже звезды. Силы космоса неслись прямо на корабли. «Мне ничего не грозит», — твердил себе Толлер. «Мне ничего не грозит просто потому, что я слишком мал, чтобы стать жертвой этих огненных монстров. Даже наши корабли перед ними все равно, что пылинки». Но тут события приняли новый оборот. Положение дел снова изменилось. Обсидиановая группа всадников из неведомых глубин космоса, отправившаяся в путь миллионы и миллионы лет назад, наконец встретила на своем пути более плотную среду, нежели вакуум вселенских просторов. И теперь метеориты разбивались вдребезги, а воздушные стены, ограждающие планеты от незваных пришельцев. Обитателям мира и верхнего мира подобное столкновение ничем особенным не грозило, но с путешественниками, застигнутыми врасплох на тонкой воздушной грани между двумя мирами, дело обстояло иначе. Врезавшись в атмосферу, метеоры начали взрываться и, распадаясь на тысячи разлетающихся в стороны осколков, стали менее разборчивыми в выборе целей. Яркие вспышки и сопровождающие их громовые раскаты заставили Толлера поморщиться. Рассыпающиеся в пыль метеоры заполнили собой весь небосвод и внезапно очутились у него за спиной. Он повернулся и увидел феномен с обратной стороны. Огромный, брыжущий сиянием диск, медленно уменьшался, скрываясь в безбрежной дали пространства, однако теперь он состоял не из отдельных точек, а превратился в почти идеальный круг бушующего пламени. Вырвавшись из разреженной атмосферы двух планет, обезумевшие пули метеоры быстро погасли и растаяли в безмолвной черноте. Флотилию окутала звенящая тишина. «Неужели мы живы?» – недоверчиво подумал Толлер. «Во имя...» Откуда-то сверху послышался шум и панические возгласы. Потом раздался характерный взрыв вступивших в реакцию Пикона и Халвелла. И Толлер понял, что по крайней мере одному из кораблей повезло меньше, чем его собственному. «Ложимся на бок!» – крикнул он лейтенанту Коревальту, застывшему у панели управления, а сам, вцепившись в поручень, перегнулся за борт, пытаясь заглянуть за плавный изгиб баллона. Коревальт начал ритмично выстреливать одним из боковых двигателей. Через несколько секунд глазам Толлера предстало весьма странное и нелепое зрелище. В залитом солнцем воздухе, заслоняя огоньки дневных звезд, мимо него проплыл синерог. Взрыв, должно быть, вышвырнул животное из гондолы, на борту которой его перевозили. Синерог в страхе завывал и бил копытами, медленно, но верно падая на мир. Толлер повернулся к пострадавшему судну, показавшемуся сверху. Его баллон резко уменьшился и превратился в бесформенную тряпку. Взрыв, произошедший в нижней части корабля, сорвал обшивку, и в воздухе теперь плавали люди, коробки с грузом, мотки веревки и обломки досок. То там, то здесь, посреди всеобщего дрейфующего хаоса, мелькали вспышки, раздавалось громкое шипение, и возникали небольшие белые облачка пара, свидетельствующие о том, что Пикон и Халвелл столкнулись друг с другом и тихо сгорели на фоне пастельного диска верхнего мира. Члены команды остальных трех судов группы уже прыгали за борт, чтобы начать спасательные работы. Толлер внимательно осмотрел летающих в хаосе обломков людей и с облегчением отметил, что смертельных исходов на первый взгляд не наблюдается. Видимо, гондоле достался скользящий удар одного из метеоритных осколков, и она завалилась на бок, в результате чего в машинном отделении перемешались и вступили в реакцию зеленые и пурпурные энергетические кристаллы. «На нас напали, мы все погибнем», – послышался дрожащий голос посланника, и его вытянутое бледное лицо появилось в дверях каюты. Толлер хотел было объяснить, что произошло, но вдруг заметил какое-то движение у поручней корабля «Вантары». Графиня подплывала к борту, а за ней лейтенант, чью невысокую полную фигурку Толлер запомнил еще по первой злосчастной встрече. Даже на солидном расстоянии от одного вида графини у него захватило дух. Внимание Вантары и ее офицера было приковано к несчастному синерогу. К этому времени животное уже лишилось инерции, приданной взрывом, и зависло примерно посредине, между кораблями Вантары и Толлера. Однако Толлер прекрасно знал, что эта неподвижность не более чем иллюзия. И синерог, и корабли уже вошли в сферу притяжения мира. По сути, они падали к поверхности планеты, расположенной тысячами миль ниже. Разница состояла лишь в том, что суда поддерживали наполненные нагретым воздухом баллоны, тогда как синерог пребывал в свободном падении. Вблизи зоны невесомости подобная разница в скоростях была очень незначительной, но тем не менее она присутствовала и в соответствии с законами физики постепенно увеличивалась. Если не будут приняты меры, синерог, весьма ценное животное, обречен. Падение, которое каждый небесный пилот хоть раз, но переживал в ночных кошмарах, будет длиться несколько дней, пока зверь не врежется в землю. Вантара и лейтенант, чье имя Толлер никак не мог припомнить, очевидно, что-то задумали, и только спустя несколько секунд Толлер понял, в чем состоит их замысел. Легко оттолкнувшись от поручней, они вылетели в небо, и он увидел у них за плечами летные ранцы. Далекими предками этих заряженных газом маглайна-агрегатов были древние воздухоструи, изобретенные во времена межпланетной войны. Но даже сейчас, несмотря на все усовершенствование, управление ранцами требовало большого опыта. Справедливость этого была немедленно доказана. Вантара не смогла справиться с тягой, которую необходимо направить строго вдоль оси тела, и медленно закувыркалась в воздухе. Без помощи лейтенанта ей было бы нелегко выбраться из сложившейся ситуации. Толлер сразу понял, что две женщины, решившие спасти синерога, подвергают себя настоящей опасности. Испуганный зверь легался во все стороны копытами размером с плошку. Одного такого удара хватило бы, чтобы вдребезги разнести человеческий череп. «Мы были на волосок от смерти», — крикнул Толлер Китарану, срывая летный ранец с ближайшей стойки. «Подробности можете узнать у Коры Вальта». Одним прыжком он перескочил через поручни и, сжимая рюкзак в руках, вылетел в пронизанный солнечными лучами воздух. Справа и слева от него кружились разноцветные диски планет-близнецов, а пространство между ними заполняли ряды кораблей. В клубах дыма и пара суетились миниатюрные человеческие фигурки. Дневные звезды, туманности и яркие всполохи комет дополняли эффектную картину мироздания. В дни учебы Толлер потратил немало времени, чтобы овладеть искусством управления стандартным летным ранцем, и теперь, свободно дрейфуя, ловко закрепил ранец на торсе. Взмахнув руками, он привел тело в нужное положение. Одна точная вспышка двигателя доставила его прямиком к синерогу. Яростный холод области невесомости, усиленный полетом, острыми иглами впился в глаза и в губы. Вантара и лейтенант были уже неподалеку от синерога, который все еще лаял и подвывал от ужаса. Они подобрались поближе и начали разматывать прихваченную с собой веревку. Толлер, воспользовавшись задним двигателем, затормозил поблизости. Прошло немало времени с тех пор, как он находился рядом с Вантарой, и, несмотря на необычные обстоятельства встречи в невесомости, все его существо охватило настоящее пламя. Казалось, каждая клеточка его тела откликается на невидимую ауру, окружающую графиню. Ее овальное личико, частично закрытое капюшоном униформы, было таким же прекрасным, каким он его помнил, загадочным, женственным и потрясающе совершенным. «Ну почему мы не можем встретиться в обычной обстановке, как все нормальные люди?» — попытался завязать разговор Толлер. Графиня окинула его кратким взглядом и, ни слова не сказав, повернулась к лейтенанту. «Давай-ка свяжем задние ноги, так будет легче». «Может быть, сначала успокоить его?» – предложила лейтенант. «Слишком рискованно заходить сзади, он испуган». «Ерунда», – отрезала Вантара с самоуверенностью человека, который с детства пользовался семейными конюшнями. Сделав на веревке большую петлю, она в парах Маглайна направилась к Синерогу. Толлер уже собирался предостеречь ее, когда животное, которое то и дело крутило головой из стороны в сторону, вдруг увидело, что творится за спиной, и резко ударило задними ногами. Громадное копыто скользнуло по бедру Вантары. К счастью, оно лишь вырвало кусок комбинезона, не причинив графине никакого вреда. От удара Вантара закрутилась на месте, но отвердевшая от холода веревка, все еще зажатая у нее в руках, быстро остановила вращение. Попади копыта в бедро, Вантара была бы серьезно искалечена, и понимание этого факта мигом отразилось у нее на лице. Когда она, наконец, обрела равновесие, Толлеру бросилась в глаза ее смертельная бледность. «Зачем ты дернула за веревку?» – закричала она на лейтенанта, и голос ее звенел от гнева. «Из-за тебя я чуть не налетела на этого зверя, я могла погибнуть». Челюсть у девушки отвисла, она беспомощно посмотрела на Толлера, как бы призывая его в свидетели. «Но, госпожа, я ничего такого не... Не спорьте со мной, лейтенант!» «Я же предупреждала, что сначала надо успокоить животное». «Давайте не будем устраивать здесь следственную комиссию», – перебила Вантара, и дыхание, слетавшее с губ, образовало перед ее лицом клуб белого пара. «Если вы считаете себя таким экспертом в обращении с животными, попробуйте сами справиться с этим ошалевшим мешком костей. У вашего зверя дурная наследственность». Она развернулась и полетела обратно в сторону своего судна. Толстушка молча проводила ее глазами, а затем повернулась к Толлеру с неожиданной улыбкой. «Весь смысл в том, что если бы несчастное животное происходило из хорошего стада, оно бы 100 раз подумало, прежде чем пинать члена королевской семьи». Ее шутка показалась Толлеру несколько неуместной. Графиня едва избежала опасной раны. «Графиня сама навлекает на свою голову всяческие неприятности», – ответила лейтенант. Она просто хотела продемонстрировать прирожденную власть над животными, вот и решила в одиночку управиться с Синерогом, вместо того, чтобы предоставить это специалистам. Она искренне верит в эти аристократические сказки, будто все мужчины благородных кровей еще в колыбели демонстрируют полководческие таланты, а женщины от природы тонко чувствуют искусство. Лейтенант. Раздражение Толлера наконец вырвалось наружу. «Как вы смеете так отзываться о своем начальстве в моем присутствии? Вы что, не понимаете, что за подобные разговоры полагается наказание?» Девушка изумленно распахнула глаза, и на лице ее отразилось разочарование и покорность. «Неужели и вы тоже? О нет, только не это. Что вы имеете в виду?» «Каждый мужчина, встретившийся с ней». Она секунду помедлила, а потом решительно тряхнула головой. «А я-то думала после того рапорта. Вам известно, что прекрасная графиня Вантара сделала все возможное, чтобы вас сместили с должности капитана. А вам известно, как следует обращаться к вышестоящему офицеру?» Толлер сам понимал, что ведет себя крайне глупо, особенно если учесть, что они с лейтенантом висят в голубой пустоте между двумя выпуклыми сферами планет, но был не в состоянии молча выслушивать столь едкие нападки на Вантару. «Прошу прощения, сэр», – выпалила девушка, и лицо ее превратилось в бесстрастную маску. «Разрешите попробовать успокоить Синерога?» «Как вас зовут?» «Джерин Пертри, сэр». Толлер чувствовал себя напыщенным дураком, но не знал, как выбраться из этой идиотской ситуации, в которую сам себя загнал. «В нашей экспедиции нет недостатка в опытных людях, умеющих обращаться с животными. Вы уверены, что справитесь с ним?» «Я выросла на ферме, сэр». Джерин слегка приоткрыла клапан ранца, выпустив тоненькую струйку пара, которой как раз хватило, чтобы долететь до головы синерога. Выпученные глаза животного внимательно следили за ней. Вокруг его пасти повисли блестящие ниточки слюны. Толь расщутил некое беспокойство. Эти массивные челюсти, с легкостью проникнув сквозь плотную ткань комбинезона, превратят человеческую плоть в кашу. Но тут Джерин начала издавать какие-то нежные, неразборчивые звуки, и зверь мигом утихомирился. Она обняла синерога одной рукой за шею, а другой стала чесать громадный лоб животного. Зверь, откликнувшись на ласку, превратился в послушное создание. И спустя несколько секунд Джерин легким движением прикрыла веки на выпуклых янтарных глазах синерога. Затем кивнула Тойлеру в знак того, что можно использовать веревку. Он подлетел поближе, связал задние ноги животного, отмотал еще кусок веревки и повторил ту же процедуру с передними ногами. К такой работе он не привык и все время опасался, что зверь вот-вот начнет яростно сопротивляться, но синерог безропотно снес столь вольное обращение. К тому моменту суматоха вокруг потерпевшего крушение судна поутихла. Ситуация была взята под контроль. Поверхность верхнего мира была вся исчерчена полосами белого пара. Команды кораблей начали работы по спасению провизии. Они перекрикивались друг с другом, голоса их зазвучали бодро и радостно. Все прекрасно понимали, что причиненный ущерб ерунда по сравнению с тем, что могло произойти с флотом. Толеру пришла в голову мысль, что им повезло и в другом плане. Случись столкновение с метеоритным роем чуть дальше зоны невесомости, справиться с последствиями было бы гораздо сложнее, если вообще возможно. Все видимые объекты потихоньку падали на мир, но скорость их была столь мала, что практически незаметна. Снизу приближались команды судов первой группы. Они тоже спешили на помощь потерпевшим крушение товарищам. Руководил ими коммодор Шолд, главный строевой офицер экспедиции, крепко сбитый и немногословный мужчина 50 лет. Королева особенно благоволила к нему из-за той энергии, с которой он брался за самые сложные задачи. Сейчас Шолд весь кипел от раздражения, ведь он потерял один из кораблей, и Толлер подумал, что до конца полета лучше не попадаться ему под руку. «Маракайн!» – заорал Шолд. «А ты что тут делаешь? Быстро возвращайся на корабль и проверь, какое количество груза вы сможете принять на борт. Нечего возиться с этим рассадником, Блох». «Интересно, кого ты имеешь в виду?» Изображая негодование, пробормотала Джерин вслед к коммодору. «Сам ты рассадник, Блох». «Послушайте, я же вас предупреждал». Толлер вознамерился серьезно отчитать лейтенанта за неуважение к старшим по званию, но вдруг заметил смешливые искорки у нее в глазах, и его решимость сразу куда-то пропала. Ему нравились люди, способные сохранять чувство юмора в любой обстановке, и он должен был признать, что сам вряд ли набрался бы мужества приблизиться к перепуганному синерогу. Джерин же справилась с животным с невозмутимым спокойствием. «Вы можете возвращаться на судно», – ощущая неловкость, сказал он. «Фермеры заберут его, когда все утихнет». «Есть, сэр». Джерин оттолкнулась от животного и потянулась к клапану воздухоструя. Толлер внезапно почувствовал, что был несправедлив к девушке. «Кстати, лейтенант». «Да, сэр». «Вы отлично управились с синерогом». «Что ж, сэр, благодарю». Джерин улыбнулась с притворной застенчивостью, но Толлеру почему-то показалось, что над ним снова посмеялись. Он проводил ее глазами, и мысли его сразу вернулись к Вантаре. Угоди копыта синерога чуть-чуть левее, и графиня осталась бы калекой на всю жизнь. Поэтому она правильно сделала, что вернулась на судно. Правда, это лишило его возможности поближе с ней познакомиться, а значит, их встреча снова закончилась неудачно. «Но у меня еще есть шанс», – подумал Толлер, решив подойти к случившемуся с философской точки зрения. «Все время во Вселенной будет предоставлено в мое распоряжение, когда мы высадимся на мире».